Глава 33. Все разбежались по своим делам. Иван Петрович отправился переторговывать торгашей. Келлер умчался к себе в штаб снимать с кого-то стружку, обещав на прощание передать привет Бойко, а я нахально напросился на чай к Воронцову. Точнее, сначала мы пошли к нему в кабинет, а потом уже не смог отказаться от ароматной, свежайшей сдобы со стаканом круто заваренного эликсира. И разговор, похоже, получился под стать ему легким и непринужденным. Почти. «Ну и задачку вы мне подкинули, господин капитан!» Подполковник задумчиво болтает ложечкой в стакане. «Я имею в виду этого знахаря. Прапорщика и барышню мы быстро проверим, а вот с ним, чувствую, будут большие трудности. Как вы там говорили? Никто и звать никак. Это точно про него. Да еще и характерец далеко не ангельский». Еще на вокзале понял, когда с ним в гляделки играл. Ну, извините, Петр Всеславович, так уж получилось. Согласен, очень сложный человек и очень неординарный. Про Велесова капище и всю остальную мистику рассказывать не хочу, а то вообще у человека крыша может съехать, и так ему сейчас достается. Но нам не враждебный. «Денис Анатольевич, работа уж у меня такая». Всех и вся подозревать и проверять. Дед ваш, да какой он к черту дед? За неполный час преобразился полностью. Помылся, подстригся, побрился. Оставил только бородку наподобие тургеневской. Подобрал себе костюм и даже как-то элегантен стал. С виду обычный доктор, совсем как наш Голубев. Только седины не в пример больше. Но о себе, кроме имени, почти ничего не сказал. Петр Всеславович, просто примите его как некую данность, непросчитываемую традиционными методами. Да я бы с удовольствием, если бы он просто мимо проходил. Воронцов перестает создавать бурю в стакане чая и начинает пальцами выстукивать по столу егерский марш. Так нет, он же хочет с Иваном Петровичем пообщаться. И я не могу уверить себя, что это все пройдет гладко. Павлов уже знает о том, что с ним хотят познакомиться, и человек этот не совсем понятный. Да, он в курсе, более того, сам ждет встречи. Но вот как обеспечить безопасность, думать мне? Петр Всеславович, давайте сделаем обязательным условием встречи наше с вами присутствие, в случае чего сможем вмешаться. Надо как-то успокоить подполковника. Хотя в злой умысел деда Мартьяна слабо верится, да и Ивану Петровичу я рассказал абсолютно все, что знал и думал про лесного доктора. «Хорошо, у меня будет еще время подумать. Теперь, что касаемо вас, господин капитан», объявился человек, искавший встречи с вами. Явился в батальон, оставил свою визитку и записку, где его найти. И кто же это такой любопытный нашелся? Вроде никому своих координат не оставлял, на рюмку чая не звал. Чиновник по особым поручениям Московского дворцового ведомства Сергей Петрович Бартенев ведает надзором за архитектурными строениями в Московском Кремле. Интересно, что этому господину от меня потребовалось? Никогда не пересекался вроде с дворцовым ведомством. А вот Денис Анатольевич и зря. Воронцов загадочно улыбается. У меня есть некоторые основания считать, что знакомство будет для вас приятным. Но пусть все же Сергей Петрович сам ведет вас в курс дела. Петр Всеславович, ну нет, у меня сейчас времени на всякие мелочи. Только вернулся опять в дорогу собираться. А тут еще чиновники всякие. Обещаю, Денис Анатольевич, мелочи будут довольно приятными. Подполковник продолжает интригу. Тем более, что главнокомандующий собственной его императорской канцелярии обергофмейстер Танеев и министр императорского двора граф Фредерикс вряд ли подпадают под определение всякие чиновники. Все, больше ни слова об этом. В качестве компенсации готов поведать интереснейшую историю о спасении флагмана Черноморского флота. Опаньки, тайна императрицы Марии. А ну-ка, ну-ка, а вот с этого самого места поподробнее, пожалуйста. Петр Всеславович, я весь внимание. Ну-с, начну с того, что как только линкор императрицы Марии стал на ремонт, то оказался в поле зрения как Севастопольского жандармского отделения, так и недавно созданной контрразведки Черноморского флота, начальники которых после прочтения некоторых секретных документов, подписанных и графом Татищевым, и адмиралом Григоровичем, решили больше не конкурировать и объединили свои усилия. Плюс к этому воспоминания Федора Артуровича, обладающего прям-таки феноменальной памятью и давшего нам главных фигурантов Воронова, Назарина и Городыского. Вам эти фамилии неизвестны? Начну с конца. Старший офицер линкора, капитан второго ранга Городыский, имеющий довольно тесные связи с моими коллегами из Севастополя, надеялся, и теперь небезосновательно, что это поможет его карьере. Судовой электрик Назарин, старший комендор Воронов, двое членов экипажа императрицы. Так вот, кафтаранг Городыский неоднократно докладывал, что к вышеупомянутому унтеру Воронову у некоторых офицеров корабля особое отношение, и что они, будучи на вахте, частенько ведут с ним длинные душевные разговоры. Не чурается этого и сам адмирал Колчак, обычно нижних чинов вовсе не замечающий. Это первая пикантная странность. Далее тот же Городыский выясняет, что Воронов и Назарин оказываются земляки родом из села Беляевка Одесской губернии. Но электрик почему-то не признал комендора в лицо, хотя должен был. А когда доложил об этом начальству, был вызван к старшему артиллеристу линкора князю Руссову, и тот пообещал за слишком длинный язык списать Назарина на собачку. Это, знаю, маленький номерной миноносец, обычно используемый на побегушках. А вот у вас откуда такое знание флотского жаргона? Ездили в Севастополь? Ездил, но позже. А жаргон из протоколов, допросов и объяснительных. Так вот, Назарину пообещали заткнуть его в такую дыру, где он пожалеет о своей болтливости. Это вторая пикантная странность. Позже с электриком поработали люди из контрразведки. Он им еще раз все подробно рассказал и даже нарисовал, как мог, карту своей Беляевки, пометив при этом дом Воронова. Оперативники побывали там, тихонько порасспрашивали людей, и выяснилось, что унтер-офицер Воронов действительно призывался на службу, но был направлен на Балтику. Оттуда же пришло последнее его письмо, изъятое и подшитое в материалах дела. Но никто из родни и не знал, что он сейчас в Севастополе. Ну а дальше прикинули варианты, и в один из вечеров, когда экипаж был отпущен на берег, возле какого-то кабака к старшему комендору сотоварищи, пехотные унтера-сверхсрочники прицепились, желая оспорить право завладеть благосклонностью легко доступных портовых марусик. Началась драка, к матросам подоспело подкрепление, к пехоте тоже. И пока они с помощью кулаков выясняли, кто из них более достоин женской ласки, оглушенный Воронов был уже далеко и с нашим эскортом. «И где бедняга сейчас?» «Вы не поверите, Денис Анатольевич?» Подполковник довольно улыбается. «В 10 минутах ходьбы отсюда. Мама дорогая, вот это да!» «Но сразу хочу предупредить, что визиты к нему запрещены особенно для вас. Возможно, придется его и отпускать когда-нибудь. Не нужно, чтобы он связывал вашу персону с этим местом». «Хорошо. Его раскрутили по полной? Все рассказал?» «Пока нет, крепким орешком оказался. Делает оловянные глаза и играет в несознанку. Мол, ваши высокоблагородие ошиблись, и не за того меня принимают». «Так может быть, его ко мне в батальон на пару дней? Пообщаемся, посоветуемся. Как сделать так, чтобы всем было хорошо?» «Эки вы кровожадный, Денис Анатольевич!» Воронцов шутливо грозит мне пальцем. «Во-первых, в данном случае это неприемлемо по причинам политическим, как я уже говорил. Возможно, придется его отпускать. А во-вторых, нам не столько нужно его официальное признание, сколько возможность получить всю информацию, которой он владеет, в том числе и по другим агентам. А так, улик против него вполне достаточно. Ни сельчане, ни родня его не признали, свой дом в Беляевке описать не смог. А самое главное, на линкоре нашли тот самый сундучок, о котором поделился воспоминаниями из вашего будущего Федор Артурович». «Простите, что за сундучок? Что-то это все стало напоминать мне сказку о Кощее. Во время подъема императрицы в каком-то загашнике рядом с погребами второй башни нашли матросский сундучок с очень необычным содержимым. Свечки, сапожный инструмент и две пары ботинок, подметки которых изготовлены из полос артиллерийского пороха. Так вот, на всем этом барахле обнаружились отпечатки пальцев нашего комендора. А насколько я понимаю, артпорох не взрывается, а горит. Соответственно, эти ботиночки хотели использовать для поджога, например, зарядов главного калибра. Пытаюсь развить логическую цепочку. Да, причем для этого не обязательно даже иметь спички, достаточно сильно пошаркать подошвами по палубе. Что, кстати, полностью исключает версию случайного ремонта обуви таким материалом. И захочешь, быстро не выпрыгнешь. Пятки обуглятся, пока расшнуровывать будешь. А время пока терпит, до середины декабря еще далеко. Петр Всеславович, многозначительно улыбаясь, смотрит на меня. Ага, можно подумать, я не помню всех наших разговоров, в частности о том, что неплохо было бы и с Григорием Ефимовичем разобраться, и его убивцев за интимные места с поличным схватить. Насколько я помню, там тоже рыжие и хитрые аглицкие ушки торчать должны. Только вот не в курсе, что решили насчет царевича, кто его потом лечить будет. Только произношу, и меня осеняет сумасшедшая идея, которую Воронцов вполне отчетливо читает на моем лице. «Вы думаете?» Подполковник на секунду задумывается. «Нет, темный, непроверенный человек. О нем никаких данных вообще?» «Петр Всеславович, а много было известно о Распутине, когда его подводили к августейшей фамилии. Божий старец и все. Чем дед Мартьян хуже?» «Не будем пока спорить». Собеседник дипломатично увиливает от ответа. «Сначала надо выяснить, сможет ли он заменить этого старца».